Глава 34. Алексей. Я, зевая, сделал глоток кофе и посмотрел на часы. 6 утра. Поспал я ровно 5 часов, просто отключился, едва вернувшись домой. Но работа ждать не могла. Я бросил все силы, чтобы закрыть для себя гештальт по делу Краславского. И хотел быть уверен, не на 100, а на 200%, что Хиросиме больше ничего не грозит. Поэтому проснулся рано утром, налил себе крепкого черного кофе и распечатал все материалы с двух флешек, и долго и скрупулезно сравнивал все, что было в документах. Пока никаких расхождений я не заметил. Варька спала в своей комнате в компании кота и собаки, а я услышал за дверью тихий скулеж Каса и протяжное мяуканье нового жильца. Встал, открыл дверь и поймал пушистого зверя. Взял на руки и вынес в гостиную, чтобы Варе спать не мешали. Кас, как приличный батя, пошел за мной. Завыл котенок на моих руках. Каскадер занервничал, а я понес мелкого на кухню, налил молока в блюдце и поставил котенка на пол. Тот принялся жадно лакать под бдительным взглядом ушастой няньки, а я продолжал складывать детали в один общий пазл. Пока не получалось, не сходилось у меня все в одну общую картину. Слишком мало вводных, а учитывая, что дело у нас отобрали, тем самым очень усложнив мне жизнь, меня все сильно не радовало. Все крутилось вокруг Димы. Не Краславского, а нашего, скромного, интеллигентного помощника. Зачем ему материалы с флешки? Для чего этот спектакль с ее кражей? Чего он хотел добиться? Кто убрал Диму с дороги? И убрал ли? Кто дал приказ убрать Дианку? И зачем? Учитывая, что ее родственные связи не были большим секретом. И тот, кто отдавал приказ, знал, что его будут искать с особой жестокостью. Полкан МВД не простит покушение на единственную дочь. Каким боком во всей этой истории Щукина, моя бывшая жена? За что Щукина сняли еще до того, как мы нашли тело Димы? Почему за него взялись в СБ? Вопросов много, ответов, как обычно, мало. Я налил себе стакан воды, а наш новый жилец наелся и теперь сидел на пушистой попе и сонно моргал, пока Кас вылизывал ему морду. Точнее, пытался морду, но выходило, что всего крошечного котенка. В итоге малой напора не выдержал и просто опрокинулся на спину, не сопротивляясь агрессивной заботе старшего товарища. Котенок был серым, и уже понятно, что вырастет он пушистым. На вид примерно месяцев 3, но я мог легко ошибиться. Первые несколько минут я напряженно наблюдал за ними, боясь, что Каз банально не рассчитает свои габариты. Но каскадер, как батя со стажем, действовал аккуратно. Все эти мысли фоном проносились в голове, пока я рассуждал о деле. Налил себе еще кофе, выпил, глядя в окно, и услышал, как проснулась Вареник. Она сонно заглянула в кухню, нашла взглядом Каса и кота, удовлетворенно кивнула и утопала в ванную. Я налил сестре кофе с молоком, поставил на стол печенье и наблюдал, как котенок начал осваивать территорию. А Кас, не отрывая от него взгляда, всюду следовал за ним, не позволяя залезть под стол, под тумбу, а потом и под диван. Просто носом отодвигал малого от опасного, по мнению добермана, места, задавая новые направления. «Кас, гулять!» — позвал я. Пес подумал немного, но природа победила родительские инстинкты. Мы вышли во двор, зашли за дом, где была полянка. Кас по-военному быстро сделал все свои дела и подбежал ко мне, намекая, что пора домой. А когда мы вернулись, сестра уже закончила банные процедуры. Кас побежал завтракать, пока котенок нашел тот самый хвостик, который мой пес украл у Серафимы, и играл с ним. «Кофе!» — пропела Варя, кутаясь в свой халат. «Спасибо!» «Как серого назовешь?» — с улыбкой спросил я. «Бегемот!» — решила Варвара. «Кто бы сомневался!» — философски вздохнул я. Бегемот был черный. «Так кто у Воланда, а у Вари серый? Как думаешь, ничего страшного, если бегемот с Касом на полдня вдвоем останутся?» «Думаю, что все будет хорошо», — подумав, решил я, отставляя кружку. «Я на работу». «Леша!» — хитро позвала Варя. «А у тебя к Серафиме все серьезно?» «Ты даже не представляешь, насколько», — подмигнул я, уходя. «Уи-и-и!» — взвизгнула Вареник, пока я глупо улыбался себе под нос. Переоделся, взял ключи от машины, прихватил флешки и распечатанные документы и поехал на службу. По дороге включил музыку, подумал и отправил Серафиме сообщение с пожеланием доброго утра. Она ответила сразу же, заряжая меня хорошим настроением перед рабочим днем. Девочка солнце, яркая, настоящая и очень теплая. А я влюбился как пацан. или сильнее. Я не помнил, чтобы кто-то вызывал во мне столько чувств, сколько маленькая рыжая прелестница, подарившая мне второе дыхание. И пока я улыбался счастливым идиотом, мой телефон снова зазвонил. Вика. Я прокашлялся, постарался скрыть раздражение в голосе и ровно ответил. «Привет». «Что ты хотел?» Чопорно спросила бывшая. «Алиса сказала, что ты меня искал». «Это не телефонный разговор. Сообщил я, знаю. Если начну допрос сейчас, меня банально пошлют». «Я в Турции». «Я в курсе», — вежливо ответил я. «Как тебя туда занесло?» «Хотела отвлечься», — призналась Вика. «Лёш, я не могу тебя забыть, не получается». Я слушал её и понимал, что теперь точно всё. Ни капли эмоций. Пустота внутри. Отболела. «Отчего отвлечься?» — вздохнул я. «Я скучаю по тебе, Лёш. По нам». «Да?» — завёлся я. «И твой отъезд никак не связан с тем, что твоего любовника СБ взяла?» Вика крякнула, затихла и засопела в трубку. «Что ты задумала?» — жестко спросил я. «Это ты сказала про Серафиму Щукину?» «Вика, я ж все равно узнаю. Если ты не скажешь, скажут другие. Признайся сама. Ты увидела меня с ней и позвонила своему любовнику поплакаться, или что?» «Он мне не...» «Хватит!» — рявкнул я. «Я просто просила узнать все о ней, о вашем сыне». Не сдержалась Вика. «Узнала?» «Не успела». Маска с бывшей жены сорвалась. «Но ты мой муж, и я сделаю все, чтобы сохранить нашу семью». «Викуля!» Так ласково позвал я, что на том конце провода икнули. «Если ты к ней подойдешь ближе, чем на километр, я вспомню про все мутные схемы твоего любимого младшего братика и закрою его. Ты меня знаешь, я слова на ветер не бросаю. А еще сдам СБ все, что я знаю о нарушениях твоего нелюбовника. Расскажу чекистам, какие схемы он мутит и как разваливает дела. Даже суммы могу назвать. А теперь скажи мне, ты все еще хочешь сохранить нашу семью?» «Ты... да как ты...» «А вот так. Не люблю, когда трогают мое. А теперь начнем разговор заново. Почему ты уехала? И не смей мне врать». «Я...» «Быстрее!» — жестко потребовал я. «Да пошел ты, сволочь ты тихий!» «Да ну, 5 минут назад был любимый, а теперь уже сволочь?» Иронично потянул я. «Вика, заканчивай свои игры. Ты знаешь, если начну играть я, то тебе это очень не понравится». «Я не знаю. Валера, он нервный был в последнее время, что-то происходило, и он сказал, что если начнутся какие-то проблемы, я должна сразу уехать, им СБ заинтересовалась, а я не стала ждать, что будет дальше, и уехала. Я ничего не знаю, Лёш, про его дела. При мне он ничего не говорил». «Он тебя о чем-то просил? Что-то сделать, передать, сохранить у себя?» «Просил однажды заехать к его другу и забрать у него какую-то флешку». «Адрес друга», — рявкнул я. «Не помню. У ЦУМа в центре, кажется, проспект Мира. Лёш, если меня в чём-то обвиняют, то на допросе я буду всё отрицать». Возле ЦУМа жил Дима. «Да кому ты нужна?» — сплюнул я. «Мне можно возвращаться?» «Делай, что хочешь», — отмахнулся я, сбрасывая вызов. «Получается, что Щукин и наш Дима работали вместе, так? И флешка хранилась у Щукина, пока Дима водил нас за нос, боясь, что у него могут ее найти, а отправил он ее через Вику, чтобы не оставлять следов в интернете. А когда этим делом занялся я, то Щукин стал копать под меня, моих ночных фей к себе вызвал и отправил кузнечика с заявлением именно ко мне, в надежде отвлечь от того, что они собирались сделать, и мелко отомстить за сломанную челюсть и 2 ребра. Тогда выходит, что Диму убрал он. Зачем? Помешал? Исполнил свою роль? Я припарковался у отдела и сразу же отправился к Сан Санычу. «Как наши дела?» — с порога спросил я, забыв поздороваться. «Краславского сегодня взяли», — задумчиво ответил товарищ подполковник. «Это хорошо. У меня новые сведения». Я рассказал Сан Санычу все, что узнал от Вики про Щукина. «Нам нужно его допросить», — закончил я свою речь. «СБ его взяли не за это дело», — побарабанил пальцами по столешнице Саныч. «Вы узнали за что?» «Нет, но кое-кто сказал, что на него донесли серьезные ребята из МВД. Просили проверить». Со значением посмотрел на меня шеф. «Ничего не понимаю». «Я тоже. Но Щукина прищучили, и серьезно. Серьезным ребятам он помешал. И нам никто не скажет пока, чем конкретно. Я передам твои сведения, кому нужно, дело ведет мой хороший знакомый. Можешь расслабиться, Тихий, мы почти победили. Краславский дает показания, я контролирую ситуацию. Занимайся своими делами, и спасибо за помощь». «Рад стараться», — задумчиво ответил я, разворачиваясь на пятках и выходя из кабинета. Моя интуиция вопила, что ничего не нормально, но интуицию к делу не пришьешь. Краславский, Щукин, Кузнечик и Витя дают показания. Дима на том свете. Дианка пришла в себя. Кажется, что действительно все закончилось, но меня не покидало чувство, что чего-то не хватает. Я вернулся в свой кабинет, и меня сразу же вызвали на убийство. Пришлось на время выбросить дело Краславского из головы и заниматься текучкой. А вечером мне позвонила Хиросима. «Привет, тыковка», — нежно ответил ей. «Леша, ты можешь приехать сейчас в больницу?» Виновато попросила она. У меня вся жизнь перед глазами пронеслась. А фантазия выдала худший сценарий. В тот момент я уже несся к своей машине, выясняя у рыжей прелестницы, в какой конкретно она больнице.